полы и розы не смогут уничтожить хип-хоп. Нет. Но будет поздно, пуля проедает висок. Кто не рискует, не достигает высот. Убивайте стафом, я пью апельсиновый сок. Не хороните музыку, пока она жива. Половину делает рэп ради наживы. Бит в сердце, не променять на мерсы. BMW, хип-хоп не коммерция. Умею выливать музыку агрессию. Для меня хип-хоп жив, хотя не весело. Как его тихонько отправлять на пенсию. Мессиво слоу, мне повезло. Альбомы звучат как комедия Бруно. Талант вор зачат под тот акутуньо. Действия заставляют крутить фортуну. А для кого-то хип-хоп это просто дунуть. Хип-хоп жив, ман. Сердце твое. Хип-хоп жив, ман. Сердце твое. Хип-хоп жив, ман. Сердце твое. Хип-хоп жив. Сердце твое. Хип-хоп жив, ман. Сердце твое. Хип-хоп жив, ман. Сердце твое. Хип-хоп жив, ман. Сердце твое. Хип-хоп жив. Сердце твое. Если не дано писать, лучше просто слушай. Будешь умнее дурак, чем Джордж Буш ты. Хип-хоп не Майами, а Багдад здесь пушка. Такой послушный, словно душка, кумиром станет Пушкин. Стыдно верить тех, кого пиво плющит. Играете в гетто, фанатея с Call of Duty. Панацея, витамин С, меняю наркотик. Шаблоны Запада променял на город Дакота. Тебе Детройт ближе, чем родные города. Подруга рот ближе, к ей 30 разделить на два берега. Делите на фоне Днепра, инфо с телека, посетители компа. Музыка в сети забили на CD-компакт. Фанаты GTA Vice City свою жизнь в контакт. Кто-то пытается на свою фортуну плюнуть, а для кого-то хип-хоп это просто дунуть. Хип-хоп жив, ман. Сердце твое. Хип-хоп жив, ман. Сердце.